с тобой давно знакомы, это знают все вокруг. Для тебя я самый верный, самый преданный твой друг. Что бы в жизни ни случилось, я укрыл бы от беды. А вчера ты мне открылась, что другого любишь ты, любишь ты. Я так и знал, я так и знал, не зря тебя я ревновал, не зря в разлуках тосковал, все так и вышло. Я так и знал, я так и знал, твоей любви напрасно ждал. И вот теперь я лишним стал, я третий лишний, лишний. Я так и знал, я так и знал, твоей любви напрасно ждал. И вот теперь я лишним стал, я третий лишний, лишний. Я прошу тебя одно лишь, не подумай ничего. Может быть, ты мне позволишь повидать хоть раз его. Буду внешне я спокоен, затаив на сердце грусть. Если он тебя достоин, я уйду и не вернусь, не вернусь. Я так и знал, я так и знал, не зря тебя я ревновал, не зря в разлуках тосковал, все так и вышло. Я так и знал, я так и знал, твоей любви напрасно ждал. И вот теперь я лишним стал, я третий лишний, лишний. Я так и знал, я так и знал, не зря тебя я ревновал, не зря в разлуках тосковал, все так и вышло. Я так и знал, я так и знал, твоей любви напрасно ждал. И вот теперь я лишним стал, я третий лишний.